«Кипрейская кошка!» – поправляет Юлька. «Они ужасно злые! Гонится за вороной! Наверное, хочет съесть!» «А ворона почему не улетает?» «Она и сама хочет, чтоб кошка откусила ей голову!» «Нет, она не хочет, она убегает! Только это какая-то сумасшедшая ворона! Бегает, прыгает, а не летает!» Павел Григорьевич берет злополучную ворону в руки. «Самое странное, что ворона, ей бы радоваться, ведь Павел Григорьевич спасает ее от кошки!» Отчаянно трепыхается и даже пытается злобно клюнуть его руку. «Эх, бедняга!» — говорит Павел Григорьевич, разглядывая птицу. «Куда ей летать? Ей кто-то крылья подрезал». «Вот почему ворона не может летать. У нее вместо крыльев какие-то культяпки, как ласты у тюлени. Если бы она даже захотела их развернуть, все равно полететь она не могла бы. Они не подняли бы ее на воздух». «Калека!» – тихонько отзывается Юлька. «Ничего!» – успокаивает Павел Григорьевич. «У нее еще отрастут крылья, она еще полетит. А только что с ней делать? Здесь ее оставлять нельзя. Ее съедят кошки, не эта, так другая. Я завяжу ее в носовой платок. Ох, клюется негодяйка, и больно! Ну, готово, идем!» Он завязывает ворону в платок, и мы уходим, унося спасенную нами от кошки птицу.